Yadhyuyam pituradesham agrahishtamudanvita adhobaushati kiritid lokananu bhavishyati. Вы с радостным сердцем выслушали приказание своего отца и добросовестно исполнили его. Поэтому слава о ваших добродетелях разнесется по всему миру. Итак, в этом стихе Господь объясняет прочетам, поскольку прочеты были удивлены тем, что снискали милость Господа. Они были очень квалифицированы в знании ведической литературы и также были квалифицированы в деятельности, которая называется йогой. Но также они знали, что постигнуть абсолютную истину при помощи эмпирического философского поиска или размышления, при помощи мистической йоги или кармы, карма-канды, невозможно. Они знали, что на самом деле есть какой-то другой вид деятельности. И они слышали о нем, что есть йога, которая позволяет наладить связь с Кришной, но они не знали, каким образом она выглядит и как ее практиковать. И просто прибегнув к мистической йоге, которая позволяла им достигнуть определенного благочестия для того, чтобы заняться управлением государством, они снискали милость своим аскетизмом, они снискали милость Господа Шивы. Господь Шива дал им преданное служение. В чем же загадка? Многие совершают аскезы, но так и не могут удовлетворить Господа Шиву, как вайшнава. Многие совершают мистическую йогу и никак не могут удовлетворить Господа Вишну или даже того же самого Господа Шивы. Говорится, что Господь Шива, он один из основателей йоги, мистической йоги. Все это означало, Шива, создатель несравненной йоги, по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаша. С того самого момента, когда он повздорил со своим тестем на празднике жертвоприношения, когда его обожаемая жена Сати бросилась в погребальный костер, он умерщвлял свою плоть долгой аскезой и укреплял дух медитации, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималаев. Шива Пурана так описывает Господа Шиву. Таким образом, Господь Шива бывает удовлетворен, поскольку одно из его имен или качеств его называют Ашутоша. Ашутоша – это тот, кого очень легко удовлетворить. Но в чем проявляется это удовлетворение Господа Шивы? Господь Шива на самом деле является гуна-аватарой. То есть он контролирует гуну невежества. Но это не означает, что Господь Шива сам в невежестве. А многие люди думают, что если вы что-то контролируете, то вы сами такой же. Поэтому, так сказать, вам и дают это контролировать. На самом деле Господь Шива, он находится на трансцендентальной платформе. Он трансценденталист. И он при этом еще великий преданный. То есть он трансценденталист первого уровня. То есть он персоналист. Трансценденталист-персоналист. А что такое трансценденталист-персоналист? Он вайшнава. Вайшнава. И таким образом Господь Шива почему-то был удовлетворен прочетами. Но он не рассказал им, почему он был удовлетворенным. Он говорил об их аскетизме. Но причина, которая подтолкнула Господа Шива, осталась сокрытой. И только Господь Вишну, поскольку он является причиной всех причин, он им объясняет, что произошло и почему они получили милость сначала вайшнава, а потом получили милость самого Господа. И Господь появился перед ними. И Кришна объясняет эту причину. Он говорит, вы с радостным сердцем приняли указание своего отца. То есть это первое изначальное. Причина была того, что Господь уже обратил на них внимание, сразу же, и послал к ним своего преданного. То есть, помимо всего, что они приняли эти указания, самое важное было, что они так жаждали исполнить указания. То есть, они хотели совершать аскезу. То есть, они были на высокой ступени продвинутости. Они были счастливы аскезой. Поэтому испытывали радость, когда получали указания, которые давали им возможность принять какие-то неудобства, физические, моральные, психические, какие-то угодно. Они испытывали радость от самой мысли, что мы можем по чьим-то указаниям совершать какую-то деятельность. С радостным сердцем они это сделали. И тут же обратили внимание Господа Вишну. Мгновенно. То есть они испытывали радость от того, что они могут исполнять чьи-то указания. То есть находиться под контролем. Они испытывали радость от того, что они уже не стремятся действовать независимо. И тут же мгновенно Господь Вишну обратил на них внимание. Но он еще не появился перед ними, поскольку они должны были еще и исполнить их. Мы видим, как в духовной жизни многие радостно принимают указания. Очень радостно. Я прямо всегда наблюдаю. Но как они их исполняют? И здесь Господь Кришна, он говорит, Вы с радостным сердцем выслушали приказания своего отца и добросовестно исполнили их. То есть добросовестно — это значит на отлично. Что значит добросовестно? Вы сделали их идеально. И совесть вас не должна мучить. То есть точно так же, как человек, который совершает какую-то деятельность и потом сам внутри мучится, что не до конца предался. Он не использовал все для того, чтобы исполнить это указание. И поторопился объявить о его исполнении. Или поторопился объявить о том, что он не смог его исполнить. Или поторопился объявить о том, что у него нету сил на это. И так далее. Он говорит добросовестно. То есть совесть ваша была чистая. То есть нету никаких угрызений совести у вас в том, что вы обманули, перехитрили или отказались исполнить это. Поскольку ваше сердце наполнилось этим указанием. Вы испытывали радость. А когда человек в радости что-то старается сделать, он старается это сделать полностью. То есть полный потенциал свой использовать. И полнота этого потенциала, то есть этой радости, привлекла очень Господа Кришну. И в первую очередь она привлекла Господа Шиву. Поскольку в таком состоянии как раз и совершается преданное служение. Поэтому Прабхупада везде описывает во всех произведениях, что преданный на самом деле всегда испытывает радость от служения. Вы никогда не увидите настоящего преданного, который грустит или который сокрушается от того, что он совершает какие-то аскезы, что ему чего-то не дали. И что... Мы никогда не увидим. Это как раз показатель, это одно из качеств ашта-сатвика-викары, то есть одно из проявлений в теле определенных трансцендентальных признаков духовно продвинутой личности. Это человек всегда радостен, он всегда энтузиастичен и всегда оптимистичен. Он радостно принимает любое указание, он радуется, что на него есть какой-то план, очень серьезный, очень тяжелый план, на котором он, но другим людям дают легкие испытания, а ему дают тяжелые. И он, понимая эту философию, прекрасно осознает, что Кришна все больше и больше его использует, задействует его в самых сложных ситуациях, поскольку другие преданные еще не могут этого делать. Он счастлив этим. Он не думает, что вот я такой великий. Он думает, все-таки я испытываю такое счастье, что Кришна позволяет мне совершать служение ему. И также прочитает, это брахманы. Прабхупада говорит, это и есть первоклассные люди. Они счастливы аскезы. Они счастливы этим, поскольку их жизнь наполняется смыслом. А смысл человеческой жизни – это служить Кришне полностью. Как вы думаете, где человек в большей степени погружается в ситуацию? Когда она сложная или когда она легкая? Смотрите, какая логика, все проще. Поэтому преданный, он думает, о, Кришна меня занял таким сложным служением, значит, он позволяет мне погрузиться полностью. А когда я полностью погружен, я могу Кришну чувствовать. Сначала я вижу его везде, потом я постигаю его форму, качество, его великолепие. Я начинаю привлекаться им. Это называется асакти. И как следствие асакти, бхава. Бхава – это состояние трансцендентальной любви к Кришне и проявление разных эмоций по отношению к Господу. И каждый стремится к этой бхаве. Само живое существо, оно устремлено к этому состоянию, состоянию счастья в служении Господу, поскольку это его изначальная природа. И таким образом, преданный, который не испытывает энтузиазма, радости от того, что он получает какие-то указания, сложные указания, что Кришна еще раз ему позволяет переступить через свое ложное эго, и это исходит от Кришны по цепи. Парампара – это значит цепь. По этой цепи он дает ему указания, в каком месте, как себя вести, как действовать, куда ехать, где что проповедовать, какое принять неудобство. Неудобство, связанное особенно с ложным эго. То есть, все то, что мы считаем неудобным для своего тела, это неудобно для нашего ложного эго. И есть такой стих в Бхагавад-гите, где Кришна говорит, тот, кто совершает аскезы, движимые ложным эго, есть демон. Что значит аскезы, движимыми ложным эго? То есть для получения материальных каких-то желаний. Исполнение материальных желаний человек может совершать вообще очень страшные аскезы. Более того, Кришна говорит в другом стихе, что тот, кто совершает аскезы, не предписанные шастрами, не достигает никакого результата. Не предписанные, только мучает свое тело, а также и присутствующие в ней параматму. Поскольку это наука, как совершать аскезы и что делать, он не достигает того, что он может просто действовать на уровне материальных желаний, то есть гуна страсти. А это значит не поддающиеся контролю чувства. И человек начинает обуреваться всевозможными желаниями и не может эти желания остановить. Вожделение. Гуна страсти, она сразу развивает вожделение. Поэтому Арджуна и говорит Кришне, почему помимо своей воли даже, помимо своего знания, я знаю, что так плохо делать, но как будто бы какая-то сила извне мне толкает совершать эти ошибки. Я нарушаю, сознательно нарушаю то, что знаю, что причинит мне беспокойство. Знаю, что ты не будешь доволен этим. Но я все равно совершаю эту деятельность. Почему? Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И Арджуна попытался обвинить в этом Кришну. Но здесь, в этом комментарии, Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет, что каждое живое существо имеет независимость. Каждое живое существо может действовать по указаниям Кришны и вольно от этих указаний отказаться. И Кришна никому себя, здесь Прабхупада пишет, не навязывает. Иначе бы не было самой такой тенденции сотворять материальный мир. Если бы Кришна здесь всем себя навязывал, мы бы уже давно были бы все в духовных сферах. Потому что Кришне только надо пожелать, чтобы мы все стали духовными, сами, то есть по его желанию. Не по своему желанию, а по его желанию. То есть отобрать у нас эту свободу воли, действовать по законам Кришны или отказаться от законов Кришны. И действовать по его законам, но на низшем плане. То есть на уровне материальном. И может быть еще ниже, на уровне самых грубых материальных законов. То есть под воздействием гун материальной природы. И таким образом Кришна предоставляет всем эту свободу воли. Поэтому Кришна здесь, в этом материальном мире, никому себя не навязывает. Никому. Это особый закон, это постулат Майи, это есть такой закон смятения. То есть то, что делает этот материальный мир привлекательным для некоторых живых существ, что они могут отказаться исполнять указания Кришны. Не испытывать радость от того, что Кришна ставит их в какие-то неудобства. Они испытывают горе от того, что Кришна заставляет их что-то делать. Они испытывают горе от того, что Кришна у них якобы что-то отбирает, потому что это мое. Моя жена, мои дети, мой дом, мое тело, мое время, моя жизнь. Они так думают. Я и все мое. И поэтому, когда Кришна пытается отобрать, помните, да, эту историю, как я рассказывал, когда Прабхупада рассказывал. Представьте, что Кришна пришел к вашей жене ночью и говорит, вас разбудил и говорит, ничего, если я с твоей женой сейчас буду наслаждаться, я сейчас ее забираю на ночь. И буду с ней наслаждаться. Ты же преданный, великий, у тебя шнурно, ты всем говоришь, что надо все отдать Кришне. Ничего, я с твоей женой понаслаждаюсь сейчас. Ну, тебе не важно, тебе не надо знать, как я буду с ней наслаждаться. По крайней мере, я могу ее так удовлетворить, как ты ее никогда в жизни не удовлетворишь. Во всех отношениях. И он говорит, как вы сразу почувствуете свою преданность. Пока Кришна кого-то там гопи трогает, мы читаем, пока Кришна трогает чьих-то там женщин, чьих-то детей, чье-то богатство он забрал, мы все тут хохочем и наслаждаемся, что у кого-то что-то забрали. Но когда дело доходит до нас, когда у нас Кришна забирает через кого-то, как мы тут же сразу забываем, что это Кришна сделал. Мы отказываемся и начинаем думать, что это демоны забирают все у нас. Негодяи, у нас отобрали это негодяи. Это негодяи нас ругают. Мы не думаем, что это Кришна нас ругает через этого человека. Мы не думаем, что Кришна что-то нам хочет сказать, что это духовный учитель нам что-то указывает через эту личность, поскольку мы его не слышим, духовного учителя. Так же, как Кришна, он не может действовать, он послал Шиву. Он бы мог сам непосредственно говорить, но на каком-то этапе Кришна через кого-то говорит. Пока живое существо не очистилось и не достигло определенной степени, ступени, Кришна сам не появится. Поэтому он увидел определенную тенденцию к преданности, и он в первую очередь послал Шиву, своего полномоченного. И через служение полномоченному, исполнив его указание, сначала отец был первая ступень, через отца Вишну им сказал, потом сказал через Шиву, и только потом появился сам. Только потом появился сам. Но преданный думает, вот Вишну лично передо мной появится, кто-то, я миную все эти этапы, и он, если он лично появится, отберет у меня что-нибудь или скажет мне, возможно, эго подрубит, но от Вишну я бы это принял, другое дело. Когда Вишну рубит, это понятно. Но Вишну не будет рубить. Потому что Вишну рубит посредством Господа Шивы и посредством других представителей своих. У Господа Шивы представителем был их отец. Он был представителем. У Господа Шивы даже духи, привидения и демоны являются его представителями. И даже когда живое существо попадает в демоническую ситуацию какую-то, и демоны на него нападают, они исполняют указания Господа Шивы. Потому что Шива и заведует вашим невежеством. Он заведует нашим невежеством, чем угодно невежеством. Как мы только начинаем действовать на уровне невежества, Господь Шива посылает нам разных духовных учителей, таких называемых, духов. Знаете, всякие там этого, Вирабхадру, чтобы он нам так хорошенько по голове настучал, чтобы мы поняли это. Подрубил наше ложное эго на таком уровне, и он с нами общаться еще не будет. Потом у него есть другие слуги, которые там на уровне кармы, материальных желаний. Он какого-нибудь нам учителя вот на уровне такого пошлет. Он смотрит, насколько мы отказываемся действовать по собственной прихоти. С этой ступени поднялись до этой. с этой ступени поднялись до этой, с этой ступени поднялись до этой, и так далее, и так далее. И когда Господь Шива, и вы же видите, как легко удовлетворить, он всех посылает сразу. Только что захочешь, раз посылает. Авторитет. В зависимости с твоим уровнем. И не надо удивляться, что кто-то так на нас нападает или что-то. Все контролируется. Век Кали особенно контролируется Господом Шивой. Это его танец. Это его танец. И когда Господь Шива чуть-чуть начинает играть на своем барабанчике Дамару, здесь вот это начинаются эти все апокалипсисы. И он счастлив, он радуется, что все эти негодяи поменяли тело. Он как Арджуна, он знает Бхагавад-гиту. И Кришна говорит, пришло время, и Махагала ему, Кришна говорит, все, пришло время, Господь Шива смотрит на часы, все, пора бы, берет барабанчик, харирам, харирам, и начинает. И все здесь начинает сыпаться, валиться, так сказать. Все начинают эпидемия, все начинают умирать. Говорится, Господь Шива вместе со своей супругой насылает на людей разные виды страданий. И также, когда они начинают предаваться, хоть чуть-чуть, на какой-то ступени религиозность проявляют, серьезную религиозность. Что значит? Не такую, не радостно принимают эти указания, а очень добросовестно их начинают исполнять. Даже те, кто поклоняются духам, предкам и так далее. Они начинают добросовестно исполнять. А что значит радостно принимать? Это как средство освобождения от каких-то проблем. Они радуются, что наконец-то они получили какую-то возможность избежать этих проблем. Поэтому проявляется добросовестность. Они начинают добросовестно исполнять, и Господь Шива поднимает их дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Так устроил Господь Вишну. Авидья и эти живые существа были в невежестве. И Господь Шива появился перед ними, поскольку Господь Шива великий йог, он аскет. И он видел, как радостно они принимают аскет, аскезу. Почему Шива именно их заметил? Потому что Господь Шива сам радостно принял. Поэтому у Господа Шивы ничего нету. Он радуется, что он может без этого обходиться. Он счастлив только своими размышлениями о Кришне. О том, что он может служить вообще Господу, ему ничего не надо. Ему надо служение. И он принимает это служение, о котором говорит Кришна. Думай обо мне. И когда Господь Шива, его медитация немножко начинает, поскольку это рудра, он начинает его медитация прерываться, Кришна тут же его занимает. Он говорит, вот там смотри, сколько негодяев есть. И он идет проповедовать все такое. Чтобы удержать постоянное свое сознание на Кришне, удержать свой ум на Кришне, просто сидеть и повторять его имя, он говорит, это вот ты чего этого добьешься? Я прихожу спасать сюда людей. Ты смотри, сколько здесь страдают. Ты должен проповедовать. И Господь Шива начинает проповедовать. Так он и заметил этих сыновей, прачетов. И он стал им проповедовать. Таким образом, Господь Вишну объяснил причину своего появления. Вы радостно приняли указания своего отца. Радостно. Более того, вы их добросовестно исполнили. И это вторая причина была. Первая причина, он рассказал две причины. Первая причина, что вы так дружили. Вторая причина, что вы так радостно приняли эти указания и добросовестно их исполнили. И так вот начинает Господь перечислять. Каковы же были причины, что он появился? Итак, сотрудничество. Это желание удовлетворить Кришну. Но это вот сотрудничество, основанное на желании удовлетворить Кришну. Потом радость, что получили это, и добросовестность исполнения. Господь Вишну перечисляет им четыре этих качества, которые необходимы для того, чтобы снискать его милость. И Господь Вишну появился перед прачетами. И он говорит, слава о ваших деяниях, слава. Как же называется слава здесь на санскрите? Никто не заметил, как называется слово прославлять. Вот. Кирте. От слова киртана. Киртана значит прославление. Прославление. Таким образом он говорит, что киртана, вот сейчас мы говорим о прачетах, это идет киртана, мы прославляем их, потому что Кришна об этом сказал. Господь Вишну им уже пообещал, поэтому они вошли как действующие лица Бхагаватам. Они уже вошли в историю Вселенной, как великие преданные, и мы их прославляем. Мы говорим о их дружбе, о их добросовестности, о их аскетизме, о их высочайшей преданности, которая началась с брахманизма. От радости исполнять чьи-то указания и принимать неудобства для духовного прогресса. И все они начали просто от послушания. У них были материальные желания, все, а то, что их так воспитали. Но в первую очередь их научили слушаться авторитетов. Более того, постепенно они развили такое удовлетворение от того, что они исполняют указания. И они начали испытывать счастье и радость от аскезы, от неудобств испытывать счастье. То есть это называется быть удовлетворенным самим в себе. Они начали испытывать удовлетворение изнутри от результатов этого аскетизма, что они не подвластны этим всем проблемам. Когда человек принимает аскезу, в первую очередь он испытывает радость. А что это за радость? Каждый раз он на каком-то уровне чувствует, что он не есть это тело. И это состояние «я не есть это тело», оно радует сердце, поскольку это и есть положение души. И как только человек выходит постепенно через аскезу, то есть через неудобство из этого состояния «я не есть это тело», он испытывает счастье, он радость испытывает. Это называется духовное самосознание. И потом нужно осознать параматму, Кришну. И как раз Шива, йога, он великий йог, он появляется перед ним. Потому что они через сердце это приняли. Он говорит, вы с радостным сердцем это приняли. Вы испытывали радость от того, что вы получили указания и стали их радостно исполнять. Такое желание у них было удовлетворить своих авторитетов. И у них был разум. Таким образом, Господь Вишну здесь в Бхагаватам, Кришна через Бхагаватам объясняет положение живых существ и объясняет положение, каким образом можно удовлетворить его, что удовлетворяет его и как человек может продвинуться. И до тех пор, пока человек будет думать, что вот так или так, какая-то социальная защита у него была, у прочитов не было никакой социальной защиты. Они просто приняли аскезу, и они могли умереть вообще. И никто не дал им гарантии, что обязательно Господь Вишну появится или Шива перед ними появится. Никаких гарантий им никто не давал. Никто не подписывал им бумажки. Они добровольно, с радостью приняли это. Добровольно, с радостью. На бумажке прочитали, не подписывали никаких бумажек, ничего. Что они будут совершать эту аскезу, подписывали бумажку. Они не подписывали эту бумажку. Они с радостным сердцем. Это было проявление их сознания. Это было проявление их сознания. Они дали обеты только своему отцу, потом также дали обеты Господу Шиве, своему духовному учителю, что будут исполнять его указания. Их отец научил их регулируемому преданному служению. Он просто научил их регулировать свои чувственные наслаждения при помощи аскетизма, чистоты, милосердия, правдивости на определенной ступени. Он научил их быть религиозными. Господь Шива дал им преданное служение, а Господь Вишну им дал блаженство. Он дал им нектар. Он дал им саму преданность. Господь Шива дал им преданное служение, а Господь Вишну дал им преданность и любовь к себе. Вернул им, то есть очистил их до конца. Вот как могущественно преданное служение, что просто необходимы только вот эти четыре фактора, и человек может возвыситься до очень высоких ступеней, независимо от того, в каком он положении находился до этого. Это шрадха, вера в то, что это принесет благо. Все эти неудобства принесут благо. Вера в то, что неудобства приносят благо, когда эти неудобства связаны с духовным прогрессом, когда эти неудобства являются частью нашего очищения. Это и есть проявление гуны благости. Когда человек радостно принимает с огромным желанием очищения, то есть строго следует всем правилам и предписаниям, без желания насладиться результатами своей деятельности, лишь желанием скорейшего очищения. Это и есть гуна благости. И человек испытывает каждый раз, как он чувствует себя менее зависимым от богатства, власти, похоти и всего, он испытывает счастье. Потому что в этом его цель. Поэтому он счастлив. С каждой аскезой его счастье нарастает. Поэтому он так начинает любить аскезу. Он начинает любить неудобства, потому что каждый раз он ощущает это выздоровление. То есть он все больше и больше ощущает себя вне этого тела грубого и постепенно выходит из влияния тонкого тела. Гуны материальной природы, разные проблемы всякие, сокрушения, честь и бесчестие, слава и бесславие, он начинает видеть, что он может от этого не зависеть и оставаться удовлетворенным, радостным, исполняя указания Кришны. Это и есть брахмана. И как высшая ступень брахманической деятельности, это вайшнава. То есть тогда, когда человек полностью поднимается до привязанности к преданному служению, он привязывается к самому служению, а само преданное служение не отлично от Кришны. Кришна проявляет себя в этом преданном служении. Он и есть это преданное служение. И он проявляет себя в этом преданном служении. И первое проявление Кришны в этом преданном служении, это его брат, Господь Баларама, и преданное служение, которое он проявляет, то есть каким наслаждением и рвением действует, это Шримати Радхарани. Поэтому эти две личности, это и есть проявление преданного служения. Одно преданное служение в умонастроении духовного учителя, Господа Нитьянанды, и второе служение, это идеального преданного. Идеального преданного. Поэтому Господь Нитянанда стоит с одной стороны, а Нарада Муни стоит с другой стороны. Господь Нитянанда, он выделяет из себя Махавишну, Но Нарада Муни стоит со стороны Шримати Радхарани. Он всегда заинтересован в наслаждении Господа. В наслаждении. То есть высший аспект несет в себе. Совершенный преданный. Что значит совершенный преданный? Который всегда вовлечен в устроение игр Господа. То есть всегда желает, чтобы Господь наслаждался со своей потенцией. В этом проявлена наша сама природа. Позволять наслаждаться Господу. Не самим наслаждаться. Мы наслаждаемся, только давая наслаждаться Кришне. И это известно чувство только тому, кто делал это. Хоть раз в жизни он что-то начинал делать для Кришны непосредственно. И делал это добросовестно и хорошо. И Кришна взамен платил ему вот этой радостью. Поэтому эта радость настолько привлекательна, как Шрила Рупа Госвами говорит, вот эти брызги нектара получал человек. Брызги. Вот эти пыль такой нектара. Еще капли даже не получил. Но даже если Шрила Рупа Госвами пишет, человек получил даже брызги этого нектара, он никогда уже не остановится. Что же говорить о тех, кто получил капли? Даже человек, который получил брызги, он его не остановить уже ничем. Он вернется. Даже если он соскользнет с преданного служения, он обязательно 100% возвращается. Потому что он так и не... Он после всех этих своих мытарств, он убеждается, что большего счастья он нигде не испытывал. Потому что иллюзия иногда делает так, что «Да это ерунда, просто ты еще не успел другое видеть, что я тебе могу предоставить. Я тебе знаешь, сколько еще предоставлю? Да, ну, по крайней мере, я верю тебе, что ты сейчас испытал какую-то радость, которую ты не испытывал ничего. Но тебе всего 20 лет, тебе всего 30 лет. Подожди, еще 10 лет ты еще не наслаждался. Ты еще с тремя, с двумя не был. Ты еще наркотики не принимал. Там, знаешь, есть кайф, я тебе могу кайф дать даже более лучше». И человек иногда думает: «О, сейчас я пойду и...» Но когда он проходит эти все круги, он чувствует, что то счастье, потому что память, Кришна сохраняет эту память человеку. Он сохраняет эту память об этой радости, которую он испытывал. И человек приходит к заключению, что он впустую потратил время. И он возвращается с этой такой уже потухшей памятью, с этим желанием, с этим разочарованием, с желанием каким-то образом свою жизнь еще поправить. Что значит поправить? Хоть как-то искупить. Вот это состояние, искупить перед Кришной эту вину, перед своей совестью. Вот это и есть добросовестность. И он возвращается и пытается это делать. Но уже пройдя через такое чувственное наслаждение, тело его практически разрушено. И в этом теле он уже не может совершать преданное служение. Так совершать преданное служение не может. Он не может уже столько проповедовать. У него эмоции так не выражаются. Вся его нервная система разбита, мозг его уже... не действует правильно, как Прабхупада, он все время говорил, вы убили свой ум наркотиками, вы уничтожили свой ум наркотиками. Они были преданными, но ничего не соображали, они как тупо все действовали. И он видел их преданность, но он видел, что они тела свои уничтожили. И эти тела уже для такой миссии многие были негодны. Вы знаете об этом, да, что он прикал именно за это? Это как вот мы преданных иногда видим, что их тела уже многие непригодны, они спят, видишь, что они преданные, видишь, что... Но тела у них непригодные уже стали. А уничтожили свои тела. В этой жизни уже. В прошлой, так сказать, собирали, и в этой жизни уничтожили свои тела. И вместо того, чтобы просто предаться Кришне, Прабхупада говорил, все время цитировал этот стих, что ни в коем случае нельзя рассматривать преданного с позиции его уродства, коллегства, его болезней там и всяких раз. Поскольку он чист, его сознание должно. И вместо того, чтобы укреплять эту чистоту сознания, чтобы успешно перейти в духовные сферы, оставив это бесполезное тело, живое существо начинает сокрушаться по поводу, что у него такое тело неприспособленное. И все его преданное служение превращается в сокрушение по поводу своего тела. Эх, я бы послужил, да у меня вот тело. Эх, я бы сделал, да вот у меня тело. Это и есть признаки того, что живое существо не осознало, что оно не есть это тело. Пожелало предаться Господу. Вот это желание предаться Кришне, действовать по его законам, присутствует, оказывается, во всех живых существах. Вы знаете об этом? Вот эта свобода выбора сохраняется во всех живых существах. Но поскольку они обусловлены другими телами, они эту свободу не всегда могут проявить. Поскольку очень сильно находятся под влиянием гун материальной природы. То есть на уровне инстинктов действуют. Но как только живое существо, поэтому мы видим много историй, где животные снискали милость Господа. Поскольку в прошлом они. И как только они вот там внутри у себя начали сокрушаться по поводу того, что они попали в эту форму и не могут совершать преданного служения, Кришна тут же позволяет им действовать на... То есть это и есть само наличие преданности, желать преданного служения. Даже если вы не можете это делать, но вы желаете это делать, это и есть преданность уже. Уже это и есть ступень преданности. желание. Как тут же Кришна, поскольку он Гунешвара, то есть он управляет этими гунами материальной природы, он начинает позволять вам делать это даже в любом теле, какое бы оно ни было больное или какое бы разбитое ни было. Как бы человек там ни спал, ни как бы не ел, человек может действовать. И другое живое существо, оно вовлекается в этот процесс. Оно вовлечено в этот процесс. И есть очень много историй в ведической литературе, как животные помогали чистым преданным. И благодаря этому возвращались в духовный мир животные. Как вы думаете, эти животные снискали в лесу милость Господа Чайтаньи? Поскольку у них у всех есть душа. Поэтому они поднимали руки и лапы там свои и пели Хари Кришна. По-своему, по-звериному. Они реагировали так. Что же говорить о людях? Просто не каждый еще до конца осознал, что он попал в человеческую форму тела. Что он еще не каждый осознал, что он уже в человек. И живет своим прошлым свинячим интеллектом, свинячими привычками животных. Вот Нарада Муни говорит, по состоянию ума можно видеть, кем был человек в прошлом. Если человек был в прошлом человеком, то он в этой жизни действует как человек. У него человеческие желания, человеческая, вернее, оценка себя в теле человеческом. То есть он уже знает, что присуще человеческой форме тела. Но если человек был каким-то животным, он все думает, что это нельзя, я этого не смогу, я этого не могу. Само тело человека предназначено для того, чтобы вернуться назад к Богу. Но живое существо в прошлом, будучи животным каким-то, оно говорит, не, я не смогу вернуться. Вот это отсутствие веры в то, что это тело самодостаточно для того, достаточный инструмент для полной духовной реализации, вот отсутствие такого понимания, это и есть признаки того, что живое существо в прошлом, в общем-то, всегда находилось на самых низших ступенях жизни. Отсутствие аскетизма и всего остального, это в первую очередь признаки опыта животного мира и адских миров. То есть живое существо не имеет никакой веры и постоянно обуреваемо страхами, ленью, поскольку все время думает, что оно не сможет реализоваться. Никаким образом. Поэтому иногда преданных вдохновляет на то, чтобы говорят им какие-то великие слова, что вот вы такие великие, да у вас все получается. Для того, чтобы они укрепили веру в свои способности. Потому что способности существуют, но пока нету веры в эти способности, они не проявляются. Это как Хануман, который забыл о том, какие у него способности. Он забыл полностью. И пока ему не напомнили о его способностях, он не мог их проявить. Когда ему говорили, ты можешь стать, он говорит, да как, вы шутите, я простой бандерлог там. Я обезьяна, так сказать, как я могу это сделать? У меня мозгов таких нет. И когда Хануману вернули вот эту веру в свои силы, он вдруг стал совершенным. В свои силы. И также ему вернули эту силу преданности. И как он стал делать чудеса. Вот что делает вера даже, просто в силу, которая основана на преданности Кришне. Он очень хотел что-то сделать, но он забыл. Потому что неправильно использовал свою силу. Поэтому память, Кришна говорит, есть знание памяти забвения. Кришна отобрал у него эту память, как это, проявить эту силу. Потому что он неправильно, он баловался там в детстве. Этой силой. Так и мы на заре творения баловались уже своей силой. И использовали ее неправильно, поэтому она... Память о том, как это сделать, была отнята. Проявление. И самое важное, Кришна оставляет нам память, как предаться. Он оставляет эту память, что человек может предаться. Но не все хотят помнить об этом. Как человек начинает помнить Кришну, так тут же у него проявляются все силы. Насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. И насколько человек предан Кришне, настолько он может и действовать для Кришны. В соответствии со своей преданностью. А если человек не предан, он не может действовать. Он не может проповедовать, он не может никому отдать эту любовь, ничего, потому что он не предан. Как бы он ни пыхался. Поэтому Бхагаватам говорит, что это пустая трата времени. И некоторые думают, я буду вот сидеть там, писать свои статьи на компьютере и таким образом разовью преданность. Или там я буду сидеть, так сказать, действовать по собственным желаниям и разовью преданность. Это называется иллюзия. То есть они не хотят предаваться просто эти люди. Они пришли поправить карму. Поэтому мы не должны ни в коем случае рассматривать каких-то людей так, ну, как сказать, агрессивно. У них нет желания еще просто. Поэтому мы стараемся, у того, у кого есть желание, они стараются общаться с теми, у кого тоже желание есть. Поэтому в храмах есть разный уровень. Есть разный уровень самих храмов. Есть разные регионы, есть разные страны и разные люди. Есть разные вселенные. Есть два разных мира. Духовный и материальный. Именно поэтому само живое существо, оно не пребывает в двойственности. Но те условия, в которые оно попадает, оно может быть разных уровней, разных ступеней. Это как человек, который хочет, но спит. Тело его не приспособлено слушать. Потому что у него нет веры, поэтому силы не хватает не спать. Это же связано с верой. Сердце, в сердце веры нет, потому что вера, она очищает человека. А без веры сердце загрязнено. Поэтому человек хочет слушать, но не может, потому что засыпает. Хочет что-то делать, ситхи не хватает, ситхи. Вы знаете, да? Чтобы что-то проявить, это нужна ситха. Память – это ситха, речь – это ситха, зрение – это ситха, слух – это ситха, обоняние, осязание – все это ситхи. Все это совершенство, и оно мистическое. Вы знаете о том, что чтобы говорить, надо мистическое совершенство иметь? Просто есть разный диапазон, разный уровень. А мы думаем, о, это естественно для нас говорить. О, это естественно для... Нет. Есть очень много глухонемых, у них отобраны силы, потому что болтали то, что не надо. И забыли, как говорить. Они забыли. И как бы вы их не обучали, они не помнят. Вот что там надо включить, как вот. Они не помнят, потому что Кришна отобрал у них эту способность говорить. Так же и человек, который неправильно использовал свою жизнь, он теперь спит все время, когда только речь касается духовного. Он вроде хочет духовного, но веры у него нет, поэтому он засыпает. И пока он не проявит эту шрадху, веру, это сон не уйдет никуда. Гуны не сменятся, он должен развить веру. А он начинает строить свои планы, как построить свою меркантильную жизнь. А в отдельности от Кришны. Это иллюзия. Поскольку Прабхупада говорил, не общаясь с преданными, невозможно стать преданным. Невозможно стать преданным, не общаясь с преданными. Я не говорю, что с каждым встречным, поперечным надо общаться. Но в чем общение это проистекает? Что человек радостно принимает указания. С радостью и добросовестно их исполняет. В этом признаки ученика проявляются. И это удовлетворяет Кришну. Та радость принятия, она удовлетворяет Кришну. А когда человек добросовестно исполняет указания гуру, какие бы они ни были, нет понятия легкие или тяжелые указания. Нет таких понятий. Понимаете? Нет такого понятия. Легкое указание или тяжелое указание. Поскольку весь фактор направлен на ложное эго. Не бывает легких и тяжелых указаний. Бывают указания, а бывают просто так, не указания. Подготовка к исполнению указания. И вот то, что мы считаем легким исполнением, это просто подготовка к исполнению указания. Поскольку указание, оно не может быть легким, оно духовно. Оно просто духовно. Это указание, это духовное указание. От духовного учителя исходит только духовное указание. И порой духовный учитель, чтобы подготовить нас, чтобы мы приняли указание, дает нам такие материальные, какие-то, ну, такие, какие-то поправки, или как то, что мы принимаем за указание на самом деле. Он просто нам дает возможность подняться до уровня исполнения этого указания. И говорит, вот так там себя видели, вот так. Он в лекции говорит, каждая лекция направлена лично тебе. А человек думает, вот когда он приедет, мне лично вот так скажет, как вот прочитал, вот я с самого начала начал эту лекцию, что Вишну вот мне пока скажет, вот, не Вишну лично скажет. Сначала человек отвергает такого авторитета, потом такого авторитета, и он думает, вот когда Вишну придет, я сделаю. Но когда приходит Вишну, этот человек говорит, нет, это не соответствует моим представлениям о тебе. Поэтому Арджуна прямо на поле битвы Курукшетра это показал. К нему лично Кришна обратился, и Арджуна отказался. А мы думаем, вот если бы мне лично Кришна сказал, мы бы тут же сделали. Почитайте Бхагавад-гиту внимательно. Арджуна отказался делать то, что сказал ему Кришна. И все пребывают в этой иллюзии. Вот мне бы гуру сказал, я бы сделал. Вы бы не сделали. Потому что тот, кто вам говорит, он говорит вам то же самое, что говорит гуру. И вы говорите, нет, он не говорит мне то, что гуру бы сказал. Нет, гуру бы сказал так же вам. Он точно так, но гуру сам не будет этого говорить. В этом его функции нет. У него есть Господь Шива, который заведует невежеством, который скажет это, который Вирабхадру позовет, голову отрубит. У него есть разные полномоченные у Господа Вишну, чтобы сказать нам. Он никогда не будет до такого уровня сам непосредственно. Представляешь, чтобы тебе говорить, ты что там, куда ты собрался? Ты что купины неправильно завязываешь? Зачем Вишну? В этом нет функции рассказывать, как там подмываться или что. У него есть другие слуги, он говорит. Ну-ка, иди, расскажи им, как подмываться правильно. Или как там, иди его, Сделай это. У нее есть другие полномоченные, которые исполняют все желания, которые не соответствуют духовным стандартам, но позволяют каким-то образом приобщиться. У нее есть другие. Но когда дело идет о духовных сферах, он может послать своего представителя уже конкретно, и когда мы добросовестно исполним, он приходит к нам и говорит: а теперь вот я вас вовлекаю в свою лилу. В нитя-лилу. Входите в мою нитя-лилу. И сейчас вы начнете получать квалификацию, как еще меня любить правильно надо. Как со мной, в каких отношениях. Вы все обучены, теперь заходите. Теперь здесь вы еще будете обучаться. А что обучаться? Как увеличивать это блаженство. Я сейчас буду вас обучать, как увеличивать. Кришна, он тоже учит всех своих подопечных в духовном мире, как увеличить это блаженство. Поэтому он иногда от них уходит. Прячется от них. И они там... И потом, когда он появляется, их блаженство опять увеличивается. Опять увеличивается. Поэтому он скрывается от них точно так же. Убегает от них, бросает их. Чтобы они постоянно чувствовали. Он сам чувствует новизну этих взаимоотношений. И они чувствуют. Им больше ничего не надо. Хари Кришна. Вы с радостным сердцем выслушали приказание своего отца. И добросовестно исполнили его. Поэтому слава о ваших добродетелях разнесется по всему миру. Пожалуйста, вопросы. Можно еще раз сказать, подтвердить эти четыре аспекта. Вы сказали веру. Да, вера — это то, что мы в первую очередь должны развивать. И вера — это, она дает этот вот аспект сотрудничества. Вера в Кришну. Вера в то, что именно преданное служение является тем способом, как достигнуть истины. Ну, то есть, как стать счастливым. Здесь Прабхупада пишет в этом комментарии, что за все несчастье живое существо лично несет ответственность. И также за все счастье несет ответственность лично живое существо. То есть, счастливы мы или страдаем, в этом ответственность несем только мы, лично. И никто не виноват, что мы несчастны. И Прабхупада четко пишет. Вы принимаете это? Но потому что гуна страсти так притягивает, поэтому человек сокрушается. Потому что материальный мотив. Сокрушаться не надо. Не надо сокрушаться по поводу своих бессилия или чего-то еще. Надо развивать веру. Потому что наша цель не сокрушаться. Наша цель действовать. А люди просто сидят и сокрушаются. Просто сокрушаться — это непреданное служение. Действовать. Поэтому есть этот постулат ведический. Не печалься о прошлом и не мечтай о будущем. Живи настоящим ради будущего. То есть как ты сейчас действуешь, чтобы это изменилось все. А человек говорит: ну нет, я уже не смогу вырваться. Это значит, он обусловлен своим прошлым. Поэтому Прабхупада говорит, это животное. Те люди, которые обусловлены своим прошлым, это животные. Что значит обусловлены? Они обусловились своим безверием, своими неспособностями. Тут, как вот я рассказал, как забыли о том, что они могут верить, могут действовать так. Они забыли об этом. Что у них есть все. Просто они обусловились этими прошлыми ложными представлениями. И Махамантра как раз нужна для того, чтобы избавиться от этих ложных представлений о себе, об окружающих, об этом мире и о Кришне. Избавиться от ложных представлений этого, значит. И Махамантру поэтому повторяют очень внимательно. Чтобы избавиться от этих ложных представлений. О духовной жизни, о духовном учителе, о правильном и неправильном взаимоотношении. И когда человек начинает прогрессировать, то есть очищаться. А что такое очищение? У него эти ложные представления. А раз ложные представления, что значит ложные представления? Не в деньгах счастье, не в том счастье. Он начинает понимать, что счастье не в этом. Но в чем же? Тут же позволяется Шримад Бхагаватам читать. Вот в чем счастье. И начинается переоценка Прабхупады. Говорит, это называется наука самосознания. Переоценить ценности человеческой жизни, свои собственные, потом близких и так далее, и так далее. А потом давать эти ценности другим, бесценные дары. Дарить эти ценности. Просто дарить. И оплата только одна. Валюта Шрадха. Вера. Если у человека есть немножко веры, вы ему это продаете. Если у него хоть чуть-чуть, он вам поверил, вы ему продаете. Если чуть-чуть он вам поверил, вы ему продаете. Нужна только вера. Вера человека. И тогда человек получает святое имя. Получает святое имя, не просто имя, вот эти звуки. Он получает святое имя. К киртан, то есть он начинает прославлять все это. Слава святого имени, она заключена в его распространении. Кто прославляет святое имя? Тот, кто его распространяет. Тот, кто его проповедует, тот, кто объясняет, как оно важно и что оно дает. Как велико святое имя, как оно могущественно. Что ничто не может сравниться со святым именем Господа и с этой киртаной, с этой харинама киртаной. Ничто. Это и есть преданный. И каждый должен стремиться стать преданным. Почему? Потому что иначе никто не может быть счастливым. Если вы видите человека, который хочет стать счастливым и хочет сделать других счастливыми, просто он разумен. Не то чтобы он какой-то гений или какая-то необычная личность, он просто разумен. Будхи йогама пашритям отчитаксадатамбала. Он просто проявил разум, и поэтому Кришна посредством разума с ним вступил в взаимоотношения. Потому что он хочет быть счастливым. И он узнал у гуру, как быть счастливым. И сказал, займись преданным служением. И постарайся очиститься до чистого преданного служения. Это цель. Сейчас. Не завтра, не послезавтра, не с первого числа. Не с двумя, а сейчас. Прямо сейчас. Начни сейчас это делать. Действуй правильно, и все. Сейчас. А не то, что лекцию прослушал, пошел на кухню, опять там начал. Лекцию прослушал, пошел туда. Сейчас. Что такое подготовка всю жизнь? Это когда вы готовите свои качества. Это не значит, что вы готовите какой-то труд, там великий пишете. Вы не поняли, в чем проявилась подготовка Шрилы Прабхупады. Он подготовил свои качества. Он подготовил свою преданность. Это результат преданности. Очень много бхактивидант, но они не сделали этого. Что они не подготовили. Не подготовились таким образом, как он. Он подготовил свою преданность. Он радостно принял и добросовестно исполнил. Поэтому Господь Вишну перед ним появился точно так же. Поэтому через книги Прабхупады мы видим Кришну. Поэтому мы так начинаем привлекаться этой харинама санкиртана. Что мы видим через Прабхупаду, мы начинаем видеть в его комментариях. Не в этих стихах. В стихах все видят только Брахмаджоти в лучшем случае. Это в самом лучшем случае они могут видеть только Брахмаджоти. Потому что Кришну можно видеть только через глаза чистого преданного. Поэтому мы только через Шримати Радхарани можем видеть. А Шримати Радхарани, она авторитет всех преданных. Мы Гаудия Вайшнава. И поэтому Прабхупада, так преподнеся Господа Чайтанью именно, мы увидели, начинаем видеть Кришну. Что-то чувствовать через его преданных. Потому что Кришна проявляет себя в своих преданных. И какую-то часть, когда мы преданного встречаем и видим в нем Кришну. Поэтому у нас что-то лучшее проявляется. Мы начинаем что-то жертвовать, что-то дать. Потому что он проявляет в нас это сознание Кришны, которое я и мое наше подрывает. Мы затыкаемся где-то при такой личности. Или наоборот стремимся что-то отдать этой личности. И если эта личность квалифицирована, она никогда не подумает. Это я такой, лично, вот, без всего, без Кришны. Вот. Поэтому я вот такой, поэтому ко мне такое отношение. Потому что я такой великий. Нет, он понимает, что благодаря преданности, преданному служению и общению с другими преданными, сейчас во мне преданный увидел Кришну. Он еще не видит Кришну, он видит только меня. Он не поймет, что он видит уже через меня какое-то качество Кришны. Маленькое, которое через меня Кришна ему показывает, поскольку я очень загрязнен. Но видя, как человек изменился в общении со мной, человек говорит, о, Кришна, ты ничего себе, даже такой, через такого негодяя даже ты можешь такое сделать. Что люди, смотри, они становятся лучше, они чище становятся. И при этом это еще больше вдохновляет на чистоту. Потому что он хочет, чтобы Кришна через него проявил себя. И он видит, он говорит, все вот это вот. И таким образом люди начинают Кришну видеть. Не в этого преданного, а Кришну видеть начинают. И Кришна говорит о прозрачности духовного учителя. О прозрачности. Но Прабхупада описывает, как эти негодяи, они смирение показывают перед. Напущенное смирение перед духовным учителем. Не исполняя его указания. И духовный учитель, он сразу чувствует, кто. Поэтому он говорил, чрезмерная угодливость – признаки вора. Когда гуру приезжает, он видит, кто чрезмерную угодливость проявляет, у того, у кого больше проблем. Или недостаточную угодливость. Всегда есть две крайности. И есть центральная. Почему говорят, золотая середина. Гоура золото называется. Нет. Вера – это вера. Если у человека есть вера, и он ничего не делает, что кому она нужна, такая вера. Я просто верую. Действие? Вера, она и проявляется в деятельности. Вера без действия мертва. Ну и что, что человек верит? Вот сидят они там на Радхакунде и верят. А на нас начихать. Что мы не верим, начихать. Понимаешь? Поэтому Господь Чайтанья, он приходит с тем, что я дам веру тому, кто эту веру раздает другим. Поэтому он говорит, Бхагавад-гите Кришна 5000 лет назад сказал. Нет для меня такого дороже человека и для кого вредного, и никогда не будет. То есть тот, кто раздает эту веру, он сам ее получает и раздает ее другим. И он говорит, особо дорогой для меня преданный. Намахата это рынок святого имени, и все здесь на рынке задействованы. Все, что вот это, на самом деле, вот это все намахата. Рынок святого имени. Тут мы ничего тут не даем, ни благовония, ничего. Все потому что, для того, чтобы дать святое имя. Все, что мы делаем, в какие-то отношения вступаем, это только для того, чтобы приобщить человека к святому имени. И когда он начинает повторять Хари Кришна, у него развивается шрадха, вера. Но он начинает читать, общаться, другая вера, другие преданные. Они стараются передать ему веру, они не хотят передать ему проблемы. Говорится, что это негодяи, это хаос, когда демоны приходят в Искон, и они говорят о проблемах Искон. Преданный, он веру в Кришну старается передать, он, ну, поэтому и молчит о проблемах. Потому что он понимает, что у человека нет веры, да я еще ему расскажу про проблемы, что с ним произойдет? Я что ему, благо что ли дам? Господа Чайтанью? То есть, у него не было веры, я рассказал о проблемах, а потом пытаюсь ему дать веру. Так не бывает. Вы можете сначала дать человеку веру, а потом, когда вы будете говорить о проблемах, через эту веру Кришна даст ему понимание. Потому что эта вера проявится в деятельности. И он увидит, он поймет, сам действие, он поймет, что я понимаю, почему. Что я тоже, я верю, я желаю, но смотрите, сколько я сам делаю недостатков. Поэтому понятно, что у нас 700 тысяч человек, и они тоже делают недостатки, что они такие же. Мы все одинаковые. Огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность недостатками. Он начнет понимать, почему есть эти недостатки. И он начнет их воспринимать реально. И он не будет убегать, он будет думать, как просто подсушить это полено. Потому что оно мокрое еще, сырое. Как говорят, сырой преданный. Почему говорят? Сырой еще, не испеченный, новоиспеченный, сыроватый. То есть еще невкусный он, так сказать. Просто сырое надо его высушить хорошенько. Тогда дыма будет меньше. А если сырое полено вы поджигаете, оно, конечно, дымит. И когда много, так сказать, огромное общество сырых преданных, вот дыма море, то есть много недостатков. Но факт, что они все горят. И постепенно подсушивается все. Огонь Харинама Санкиртаны, это есть яги. Огонь горит, самое главное, чтобы огонь не затух. Это есть намахата. Это есть. И здесь у всех разные обязанности намахата. Это как на рынке. Не надо думать, что на рынке все торговцы. На рынке там есть уборщики, охранники, милиционеры ходят. Там кто... И на рынке также есть карманники, воры, мошенники. Всякие вот, на рынок, вы приходите. Вот представьте, что вместо вот этих пачек святое имя просто продают. И все торговцы разные. Вы заметили, на рынке все торговцы разные. У одного лучше берут, а у другого что? У него даже товар хороший, а он там стоит только мордой, на него даже никто не... Или он так разговаривает, что никто не... Или вообще у него плохая карма, он хочет продать и не может. Понимаете? Он получил это святое имя, но он не может его никому распространить. Поэтому и говорится рынок святого имени, подразумевает всю эту самую систему. А другой, он так бойко торгует, люди только у него раз-раз заходят, и к нему, и что у другого спрашивают, ты знаешь, я там одного взял, ну вообще, вот так, иди к нему. У него надо брать, идите к нему, у него берите. Потому что вы возьмете, уж получите, так получите. А не то, что там, ми-ми-ми. Получите, так соображать будете, что это такое. А не будете там инструкции смотреть. Вы уже сразу чувствовать будете, что получили. И поэтому так все видим, что везде так. Плохой продавец, мы все говорим, ух, это продавщица, какая наглая. Мы же так говорим. Вот представьте, что это продавцы, это все вот эти вот. И все разные продавцы. Поэтому говорится, намахата, рынок святого имени. Здесь... Есть те, которые хотят своровать святое имя. Потому что у них нет денег. Чего нет? Веры нет. Но они хотят тоже получить святое имя. Поэтому Говиндадас, он говорит, я буду воровать. Я буду красть и воровать. Потому что он говорит, нет у меня веры. Но я так хочу быть счастливым. Я видел, как у кого-то была вера, и какие они счастливые. Поэтому я так привлекся тем, что они это святое имя. И Бхактивинод Тхакур. И получил это святое имя. Я так молил. И вот увидели, как человек подходит и говорит, дайте 50 копеек на хлеб вам. Так и преданный, он молит торговца. Он говорит, ну дай, пожалуйста, ну мне, пожалуйста, дай. Он говорит, ну а деньги есть? Нет. Ну дай, ну пожалуйста, дай. И он так смотрит на него. Ну ладно, и дает ему. И он сразу так жадно. или с кем-то поделится. Везде на рынке разные взаимоотношения. Это есть на Манхаттен. Это самый основной товар, мы можем его представить таким образом, что люди захотят его принять. Это зависит от торговца. Дистрибьютор, это и есть. То есть, таки, как мы преподносим, это зависит от нас. Кто мы-то, мы как получили, что мы-то имеем. Сами-то мы понимаем, чем мы отдаем. И вся суть – это святое имя. Потому что весь этот Бхагаватам, Гита, все эти наши киртаны, все это предназначено для очищения святого имени. И привлечения к нему еще в большей степени. И если человек к святому имени со временем не привлекается святым именем, а привлекся гьяной, кармой или чем-то еще, это говорит о том, что он не совершает прогресса, мотив его не очистился. Он пал. Это падение. Если мы не продвигаемся во вкусе к святому имени, если мы не продвигаемся во вкусе к слушанию Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты, игр Господа, к слушанию, как решить эти проблемы, если у нас не ухо наше не привлечено, то мы не можем его свернуть в небо не может свернуться в эфир не может свернуться в трансцендентную вибрацию. И трансцендентная вибрация не может удалиться обратно в духовный мир. Как оно разворачивается, так оно и сворачивается все. Сухо. Поэтому тот, кто понимает суть намахаты, что намахата, там сидеть и проблемы решать, это проявить вкус к святому имени. Рассказать, как вкусно. Когда человек сам не испытывает вкуса, святого имени не соображает, все кому-то расскажет. Иначе, а он испытывает вкус к чему-то другому и передает, под видом святого имени он передает этот вкус к своим вкусам, когда у него нет вкуса к святому имени. Поэтому и говорится, торговцем может стать любой, у которого есть немножко, что? Вкуса. Любой, у кого есть немножко вкуса к святому имени. Только он может его продать. Только он. А человек безвкусно сидит там до фени. И говорит, тут святое имя лежит, а он говорит, вот, давай, покупай святое имя. Но вообще-то ты знаешь, вот еще папиросы есть. Папиросы ты знаешь, это святое имя. А тут папиросы, ну папиросы. А что продаешь в основном? Папиросы. Ой, то есть святое имя. И он сам запутался, что он продает. Ты знаешь, оно не работает. Вот я сколько его не курю, оно не работает. Как оно будет работать? Надо хотя бы техникум кооперативный закончить. Торговцем. Чтобы стать торговцем, надо. Там есть директор. Директор рынка святого имени есть. Директор, он сам не торгует. Он вовлекает других. Он говорит, приезжай ко мне на рынок. Продавай. У тебя что? Ух, сколько у тебя. Вот ничего себе, сколько у тебя товара. Ты где столько набрал? Он говорит, город дал. Говорит, распространи хорошенько. Надавал вот столько. Ну давай. Вот у меня рынок есть. У нас такой в центре города красивый рынок. Давай. Приезжай, мы будем это раздавать. Не торгуй давай, торгуй. И он приглашает, директор приглашает всех торговцев, чтобы свой город обеспечить святым именем. Кто, когда мы говорим о рынке, мы разве говорим о директоре рынка? А? Он всегда в тени остается. Директор всегда может остаться в тени. Мы даже не знаем его фамилию. Но это вот лицо этого торговца, все. Мы думаем, вот этот торговец. Директор тоже рынка, может это делать. Есть разные. Личность. И Кришна, он видит, кто как действует. Он не думает, люди не видят. Важно, чтобы Кришна это видел. Кришна, самое главное, показать себя на Голоке Вриндаван. И он вот это не центр мироздания, поэтому мы видим, что это там лучше, там. Но каждый на своем месте может это сделать. Столько людей, которые не повторяют святое имя, и мы их демонами объявляем. Потому что мы сами демоны. Мы просто не имеем вкуса такого к святому имени. Поэтому не хотим его кому отдавать. Что мы не можем его отдать. Что мы сами его не имеем. Поэтому говорится, тот, кто приобрел святое имя, может его раздать. И люди примут от него это святое имя. Потому что он его имеет. Он не просто говорит о нем. Он его имеет, поэтому они и получают его. Это другое. Это шакха. Вера. Поэтому Господь Нитянанда, он говорит, я каждому даю. У тебя немножко есть вера? Есть, ну-ка, он сразу проверяет. Там есть Сварупа Дамодар, он ходит невидимый. Он проверяет все ваши мысли, все. Он инспектор, налоговый инспектор. Да, эксперт, он там все это сразу, у него налоговая полиция есть, все. Все так делается. Товар ваш проверяет, какое он, так сказать, качество какого, когда вы его получили, срок годности вашего. А то, может, его получили, он был свежий, а потом, кстати, вы его хранили неправильно, так сказать, не оберегали, и он вас, так сказать, стул сгнил от вашего теперь товара, который вы хотите. И смотрит, что-то думает, преданный, а от его святое имя что-то попахивает. Когда он его произносит, что-то одни проблемы у нас начинают. Да, именно так. Он обуреваемый, так сказать, вожделением поет это святое имя, так сказать, его не... А мы, так сказать, на него смотрим и думаем, что это такое, что-то у нас тоже проблемы, так сказать. Как змея, коснувшаяся молока. И еще что-нибудь. В целости, сохранности, товар должен... Мы его оберегаем, этот товар. Так, как мы его получили. Стараемся его представить людям. А есть мошенники, которые берут там какой-то товар и предлагают его, так сказать, здорово. Какие-нибудь балбесы, так сказать, наберут его, а потом не знают, что с ним делать. И страдать начинают. Как Шри Прабхупада рассказывал, там олова один много, вернее, ртути один много набрал, и меди. И говорит, вот все, теперь у меня золото есть. Но он не знал, как его сделать. И вот он вот это все взял, так поставил рядом, и говорит, золото. Но там не было золота. Там была медь и ртуть, и все. Он не знал, как его сделать. Но у него было это много, и он так гордился. И так в нищем помер. У него было много меди и много ртути. И он отравился этой ртутью и помер. Потому что не знал, как это соединить, так сказать, все. Так эти писания и эта реальная жизнь, это как медь и как вот эта ртуть. Вот это представь, что медь это такое духовное знание для нас. А вот, то есть медь, какая-то цена в нем есть, оно что, бактерицидное. Вы знаете, что медь, она бактерицидными качествами обладает? Всякие болезни, так сказать. А ртуть, она ядовитая. Вот это представьте, ртуть это вот все наше реальное бытие, а медь это вот практика и писание. И вот тот, кто эх, соединит, тот и гаурангу получает. Гаура, тот и получает золото. А тот, кто все там сам что-то выдумывает, как соединить, он и так переливает. И у него мало. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шри Прабхупада, киджай.